Через 15 минут. Рита лежала на спине с непередаваемым элементами литературного языка выражением на лице. Алексей внимательно обследовал организм. Застывшее изваяние до сих пор не подавало признаков жизни. Критические функции еще не угасли, оставалось ждать. Прошло еще 10 минут. Вдруг женщина слегка задрожала и, глубоко вздохнув, начала шептать: «Это...» «Родная, ты как?» Мужчина нежно погладил любопытную исследовательницу по голове. «Я чуть с ума не сошла, словно стала тобой. Я была тобой. У меня, кажется, сердце остановилось. Разве такое может быть?» Заикаясь, бормотала Рита. «Какой потенциал!» Мужчина улыбался, глядя на возвращающуюся из глубин энергетического шторма подругу. Дрожащая, как осиновый лист, Рита аккуратно пристроилась к мужчине под бок и уточнила: «Так и должно быть. Ответь!» «Я не знаю, как должно быть!» Алексей чмокнул подругу в носик. «Но тебе удалось пережить интеграцию! Ты даже не представляешь, что это значит, родная!» Некоторое время только музыка тишины и редкие всхлипывания наполняли комнату. Упрямая гостья приходила в себя, пытаясь охватить ширину и объем измененного космосом сознания. «Раньше, когда я думала про то, как у меня случится в первый раз...» Откровенное признание зависло на полуслове. Затем женщина, чуть поразмыслив, поинтересовалась: «А дальше?» «Дальше меня такие же страсти ожидают». «Что, испугалась перспектив?» – полетела шутка. «Не дождешься». Рита прильнула плотнее и решительно добавила: «Буду тренироваться». Алексей усмехнулся и начал умерять спортивный пыл. «Первый раз он трудный самый, вроде настройки. Дальше только прогресс обмена, не переживай». Счастливая женщина захихикала и сказала: «Я в ванную, потом к бабушке. Завтра утром за тобой зайду». «Может, у меня останешься?» «Я думаю, не стоит так кардинально шокировать моих родственников». Спустя полчаса пара молодых страстно обнялась у дверей, словно жену, вопреки стереотипам, муж провожал на войну. «Давай я с тобой пройдусь», – предложил Алексей. «Милый, пока не стоит. Здесь рядом. Папа после недавних событий ко мне наверняка кого-то приставил. Не хочу, чтобы ему все уши звонками прожужжали. Мол, я по мужикам бегаю. А так, пусть погадают, у кого я была. Доказательств нет. Завтра вечером будем в Москве, там и объявим». «Погоди, у меня остался вопрос. Ты обещала». «Ну, раз обещала», — шутливо произнесла Рита, — «чего не сделаешь». «Твое настоящее имя? Что за история?» Рита удивленно посмотрела на Алексея, затем хмыкнула. «Лерка разболтала. Вот балаболка». «Не увиливай, ты слово дала». «Я и не собиралась. Тайны никакой нет. Мы, как я поняла, с тобой единое целое. Мог просто спросить». Рита на секунду задумалась, затем продолжила. «У отца настоящий друг в Моссаде служит». «Моссад» – дословно ведомство разведки и специальных задач государства Израиль. «Они в свое время договорились, что будущих детей назовут именами, которые носят сами, только наоборот. Брат мой под это правило не успел попасть. Чуть-чуть не успел. Меня же назвали именем жены друга отца. Вскоре после моего рождения она погибла при теракте. В общем, кроме близких, меня никто ни Орой не называет. Тебе можно. На иврите Неора дословно это свет. Примечание. Да, детей по принципам программирования в честь трагически погибших и людей с тяжелой судьбой не стоит называть. Замена оправдана, отметил Алексей. Парочка еще раз окунулась в страну поцелуев, после чего Рита превратила электронную мозаику в телефон, и на этой счастливой ноте молодые расстались. Ненадолго. Удовлетворенный, вернее, глубочайше удовлетворенный хозяин квартиры поменял испорченное постельное белье на брачном ложе и собирался отходить ко сну. Внезапно раздался звонок в дверь. Все-таки решил вернуться. Соскучилась уже. Улыбающийся Алексей открыл дверь и... на него уставился такой же улыбающийся персонаж. Здоровый бритоголовый детина протянул хозяину квартиры. Это был Ритин телефон. Незнакомец перестал улыбаться и сухо сказал: «Тебе позвонят с этого номера». Он показал бумажку с цифрами, а затем развернулся и зашагал прочь. То обстоятельство, что Риту похитили, стало ясно практически сразу. Надо было настоять на своем и проводить, но оператор нахрапом действовать не привык. Свобода воли во главе угла. Ситуация складывалась не в пользу Алексея. Заложники нужны для получения чего-либо. Со своей стороны, кроме денег, ничего не предложишь. Если вопросы к нему, то только финансовые. Прошло полтора часа. Телефон трезвонил время от времени, но пока нужных цифр на экране не наблюдалось. И вот настал момент. «Да». «Привет, чудило!» Алексей сразу узнал говорившего. Затем из динамика послышалась какая-то возня и зазвучал уже родной голос. «У меня все в порядке, ты...» Поток оборвался. «Ты слышал, дятел? У нее пока все в порядке!» Грубиян усмехнулся. «Если хочешь, чтобы так и было, приезжай на разговор. На набережной, в общем, мы там были раньше, в районе моста тебя встретят». Диалог закончился. Справедливости ради стоит отметить, оператор зря времени не терял. И загодя отследил маршрут бандитов до точки, где находилась Рита. Но без личного приглашения соваться не собирался. Нервировать джентльменов удачи не стоит. Мало ли что у них в черепной коробке. Непредсказуемо. Теперь выяснилось, кто инициатор события. Все предельно ясно. Наспех одевшись и захватив с собой телефон подруги, Алексей помчался на улицу. Поймал тачку и через полчаса оказался в районе назначенной стрелки. Белые ночи, пароходики плавают, такая благодать. Он спокойно смотрел на волны и не обратил внимания на то, как рядом мягко притормозила машина, из которой его вдруг окликнули. Алексей подошел к опущенному стеклу задней двери иномарки, дверь открылась, и в следующий момент электрический разряд вывел из строя организм оператора. Спустя какое-то время. Когда Алексей очнулся, то ощутил, как и прежде, мешок на голове. Его куда-то везли. Машина двигалась рывками, постоянно закладывая виражи. Так продолжалось недолго. В конце концов, путешествие завершилось. Заложника бесцеремонно вытащили из салона, Проводили вслепую на новое место действия, бросили на пол, а затем стянули шоры с глаз. Очутившись внутри тускло освещенного помещения, на бетонном полу в обществе незнакомых людей, Алексей попробовал дернуться. Но связанные за спиной руки и спутанные ноги не давали шансов на быстрый рывок. Оживший организм, зафиксированный буквой ЗЮ, привлек чье-то внимание и... «Погодь, малеха, ща!» Грубая сила подняла Алексея с пола и усадила на деревянный стул. Пустое помещение с железными воротами, в которых находился дверной проем, по-видимому, было предназначено как раз для откровенных разговоров. Периметр 10 на 20 метров где-то, потолок метров 5. С потолка свисала цепь, перекинутая через блок, ручная лебедка. Две плотные рослые фигуры стояли напротив Алексея рядом со стулом, на котором сидела Рита. Метрах в трех. Девушка просто сидела, нога на ногу, не связанная, без кляпа во рту и других признаков издевательств. По периметру располагалось еще двое бойцов в ожидании предстоящего шоу. «Она у тебя умница!» Боря осклабился и, прихрамывая, подошел к гостю. «Не то что некоторые. Не бегает, не конючит попусту». «Боря, зачем ты это делаешь? Я и так бы приехал куда надо, по первому требованию. Мы все вопросы закрыли на днях». «Мне плевать на твои вопросы. У меня к тебе отдельный счет». Боря примерился и саданул задержанного с правой руки. Алексей полетел на пол. Рита попыталась вскочить, но ее настойчиво усадили на место. Вскоре заложника вернули на исходную позицию. «Женщину отпусти, я никуда не денусь», — вымолвил Алексей. «За бабу не переживай, она мне до одного места, но отпустить не могу, ты же у нас супермен, так что пока с тобой не потолкую, как следует, она здесь останется. А когда закончу, тебе уже по барабану на женщин будет». Окружение дружно заржало. Девушка вновь дернулась. Стоящий около нее боец вытащил ствол и с характерным звуком дослал патрон в патронник. Алексей выразительно посмотрел в глаза Рите. Та все поняла и успокоилась. «Вы уверены, что хотите взаимодействовать на таком уровне?» – спросил заложник, окинув панораму и всех присутствующих. Боря кивнул подельнику, находящемуся рядом с женщиной. Тот мгновенно приставил ствол к голове Риты. «Если ты попытаешься устраивать здесь свои представления, дрон снесет тёлке башку. Даже не сомневайся». «Понял!» – злобно гаркнул громила и заехал оппоненту коленом в грудак. «Дрон, если хоть что-нибудь пойдет не по плану, или этот урод ментов за собой притащил, нажимай на курок!» Прозвучало распоряжение. Это была личная гвардия Бурова, в составе которой промышляли его однополчане. Война делает из мальчика воина, поэтому отношение к смерти и приказу у присутствующих не оставляло вариантов, кроме одного. Дрон беспрекословно и не раздумывая выполнит поставленную задачу.